Глава 86. Макс. Боль. Пахнет кровью. Воздух густой от магии. Пол дрожит. Я в Сарлазае. В родном доме, здесь, в Шраме. Тисана. Я заставил глаза открыться, и мои вторые веки сомкнулись. Мир был немым и смутным. Мой разум рухнул. Тисана. Вот осколки. Я должен их сложить. Но как многих здесь не достает. Я повернул голову и увидел ее лицо, щекой на земле, и расплывающийся между нами туман. Красивая девушка. Пятна бесцветной и смуглой кожи. Один глаз серебристый, другой зеленый, и оба смотрят сквозь меня. На землю упала одна слеза. Ужас. Она умерла. На вид похоже. А это было бы... Нет. Нет, она не умерла. Ее пальцы слабо тянулись ко мне, и мои сами собой потянулись к ней. Но соприкоснуться не успели. Ее подхватили с земли. Я сумел поднять глаза. Человек, нет, не человек. Крылья, остроконечные уши. Я искал в памяти то место, которое его помнило. «Ты сможешь идти?» — говорил он. «Нам надо уходить. Сейчас же». «Уходить? Куда?» Я не помнил даже, где мы есть. За спиной Крылатого из щелей в стене вытекали тени. Они обретали человеческое обличье, только фигуры их были изломаны, распадались. «Я не смогу унести обоих», — еще настойчивее сказал Крылатый. «Вставай». Мой взгляд вернулся к нему, к Тисаане у него на руках. «Уходи». Одно это слово отняло у меня все силы. Тот помедлил, потом оглянулся через плечо на подступающие тени. «Уходи», — повторил я. «Я вернусь. Попробую выбраться наверх». Я не слишком понимал, что такое наверх. Все равно я кивнул ему. Он расправил крылья и ушел в темноту над нами. Тени разметало, будто в страхе, а потом они выровнялись и повернули безликие головы ко мне. Я пытался, тщетно дважды пытался подняться на четвереньки. Земля кренилась под ногами, стены содрогались и дрожали. С них срывались камни. Я сумел подняться на колени, потом на ноги, не твердо шагнул. Я сделал три шага. Что-то рвануло меня назад, я свалился мешком. А потом надо мной склонилась женщина с серыми глазами и серебряными косами. На ее лице была кровь, в глазах ненависть. Нура. Это имя я вспомнил сразу. Рука моя обхватила рукоять кинжала. Тело знало, что делать, но мышцы не слушались. Она легко обезоружила меня. Клинок отлетел в сторону. Падали все новые камни. Расщелина рушилась, а Нура не сводила с меня глаз. Вот как видно и конец. Эта мысль пролетела в моем разбитом сознании, и, может быть, от того, что затерялось столько осколков, конец показался вдруг таким неизбежным. Сюда, к этому мгновению, к этому месту, к этому действию вели тысячи движений. Миллион кривых троп тянулись к одной цели. Не это ли называют роком? Я и она, уничтожающие друг друга. «Не сбежишь, Макс», — сказала она. «В этот раз нет». Грохот падающих камней заглушил ее слова. Ее лицо придвинулось ко мне. «Надо тебе было меня убить», — шепнула она. «Я предупреждала тебя насчет жалостливого сердца». Стены рухнули, и стало темно.